Глава 12. Прибытие на остров Тайны. Сегодня меня раскрыли. Официально признаю себя открытой и уезжаю в отпуск. Из дневника Тайны Тайновны. Снеж, Ежинка и Пал Палыч стояли на капитанском мостике. «Пора подвести итоги. Что именно мы знаем об острове Тайны?» Снеж открыл свой блокнот и прочитал. «Там есть тайна, но не простая, а какая-то очень уж таинственная». «Что еще мы знаем?» — спросила Ежинка. «А это, собственно говоря, все». «Почему же?» — вмешался Пал Палыч. «Еще мы знаем, что выглядит остров как крючок. Если внимательно присмотреться, то помимо большого острова есть еще и малый». Пал Палыч показал остров на карте. «Что-то мне он напоминает», — задумчиво сказала Ежинка. «Рыболовный крючок или пиратский крюк», — предположил Снеж. «Да, еще что-то». «Я его вижу», — радостно закричал Пал Палыч, показывая рукой на горизонт. «Мы совсем близко! Ура!» — закричали друзья. От радостного крика проснулись лемминги и выбежали из каюты. «Где остров? Где тайна?» — пищали они и бегали по палубе. Ледокол приближался к острову, и теперь было ясно видно, что попасть на него будет совсем непросто. Остров окружала высокая ледяная стена, которую издалека они и не заметили. «Первый раз такое вижу», — признался Пал Палыч. «Зачем вокруг острова ставить стену?» «Если есть стена, значит, и дверь должна быть». Ежинка вглядывалась в прозрачные тонкие льдины, но и намека на дверь не видела. Ледяная преграда искажала очертания острова, и казалось, что за ней просто намазано чем-то белым. «Как нам пробраться внутрь?» Снеж щурил глаза, стараясь хоть что-то разглядеть в бесконечной череде ледяных стекол. «Есть одна идея!» — Пал Палыч почесал затылок. «Рассказывай!» — хором попросили путешественники. «Мы, вообще-то, на ледоколе плывем. Хоть по технологии ледокол и может только давить лед, наползая на него, но мы можем попробовать взять стену на таран». «Это же опасно!» — Ежинка нахмурилась. Снеж покачал головой. «Если здесь построили стену, значит, она зачем-то нужна. Нужно поискать дверь». «Хорошо», — согласились путешественники. Пал Палыч направил ледокол вдоль стены, внимательно ее осматривая. «О нет! Только не сейчас!» — закричала Ежинка. «К нам плывет касатка с касатятами!» Плим! Касатка уперлась лбом в корму ледокола и с силой налегла на нее, отчего ледокол понесся с бешеной скоростью. «А-а-а!» — кричали путешественники, а ледокол летел на ледяную преграду. «Бдыш!» Он врезался носом в стену. Раздался треск, и перед путешественниками открылась огромная ледяная дверь. «Ура!» — закричали они, и, забыв про касатку, захлопали в ладоши и запрыгали. «Я все поняла!» — просияла Ежинка. «Касатка нам помогает! Она показала нам дверь, потому что мы спасли ее деток из Премудрского треугольника!» В ответ на ее слова касатка вынырнула из воды, оскалив огромные зубищи, и уже привычно перемахнула через ледокол. «А зачем она так зубы скалит?» — пропищал малыш. «Это она улыбается!» — заверила Ежинка. Касатка вынырнула по другую сторону ледокола, подняла фонтан брызг, хлопнула хвостом и снова улыбнулась. Касатята повторили движение матери. Хоть у них еще не получалось так ловко, старались они от души. «Как же мы раньше не догадались!» — покачал головой Снеж. «Когда тебя заталкивают в Премудрский треугольник, как-то слабо верится, что это с добрыми намерениями!» — хихикнула Ежинка. Она повернулась к касатке и помахала ей. «Спасибо тебе!» Касатка хлопнула хвостом и скрылась в воде. Детеныши исчезли следом. «Друзья, мы причаливаем! Готовьте шлюпку!» — распорядился Пал Палыч. Но его как будто никто не слышал. Снеж, Ежинка и Лемминги стояли у бортика и с восхищением и ужасом наблюдали за происходящим на берегу. До этого белоснежный пустынный берег уже наполовину стал рыже-черным, и по нему расползалось, шевелилось темное пятно. Кого они встретят на этот раз?